Глава 22. Аделина. Твою тьму. Таэрги. У меня нет родных по материнской линии. Ее родители давно погибли, брат тоже еще молодым. И детей у него, насколько я знаю, не было. Как такое возможно? Неужели я сама, не подозревая, едва не нарвалась на Меченого? Из-за того, что тень так далеко не смогла распознать. С другой стороны, Меченый спокойно отнесся бы и к моей отметине. Наверное. Мог ли он взять чужую фамилию? Тогда бы уж, как я, обычную людскую, не вызывающую подозрений. А вдруг это привет от Трамма, который меня нашел и методично загоняет в ловушку? Давно я так не нервничала, ожидая чего угодно, вплоть до того, что луча и вовсе на месте не окажется. Но пронесло. Гарл пытался раскрутить нас на беседу, пошутить, и я даже что-то отвечала. Но в голове не осталось ничего, не вспомнила бы ни реплики. Шадар молчал. Рианиному брату тоже вскоре надоело, и он уткнулся в свою работу. А я отвлеклась всякой ерундой, чтобы только не думать. Я не должна себя выдать. Не должна показать, что имею отношение к этой фамилии. Иначе вся конспирация последних лет рухнет в чертову тьму. Дана давно прошерстила все сети в попытках собрать любые сведения о Таэрге. И ничего, кроме того, что я и сама знала, не нашла. Дома скажу ей заняться снова. Если Эмиль действительно живет на третьей, я его найду. Главное — дотерпеть до дома. В дороге искать слишком опасно. Я буквально хватала себя за руки, заставляя не позвонить Дане прямо сейчас. С приближением к острову тиски не отпускали сердце. Словно еще сильнее сжимали. Я даже плюнула на собственные доводы и попыталась дозвониться, но Дана почему-то не ответила. Я уговаривала себя, что она просто ушла в спящий режим. Просто... Не знаю, что просто. Сердце вырывалось из груди, я едва успела поблагодарить Гарла, и пока Шадар забирал вещи, бросилась внутрь. Даны не было. Ни в ее комнате, ни на кухне. Электронные системы дома нигде ее не фиксировали. Она еще могла полететь куда-то по заданию дяди с тетей. Отчаянно цепляясь за эту возможность, надеясь, что у нее просто сломался какой-нибудь передатчик, я помчалась во вторую половину дома. Дядя с тетей как раз предавались припозднившемуся завтраку на своей собственной затененной террасе. Флегматично оглядели запахавшуюся меня, взглядом «что? Опять?» «Где Дана?» Сразу же начала я, забыв, что в приличном обществе принято степенно здороваться и обсуждать погоду, и только спустя пару часиков начинать подводить к тому, что тебя тревожит. «Здравствуй, Лина», — кивнула тетя. «Вы Дану куда-то отправляли?» «Нет, что ты. У нас своих роботов хватает. Мы же знаем, что ты ее из дома не выпускаешь». «Ее нет. К нам кто-то приходил?» «Ну там, ремонтники какие-то недоделанные». Тетя поморщилась, покачала головой, пристально глядя на меня. «Нет, Лина, никто не приходил. Пожалуйста». Что она там хотела попросить, я не стала дослушивать. Бросилась обратно. «Дана. Твою тьму. Обманывать дальше себя бессмысленно. Дану украли. Специально задержали меня в пути, чтобы проникнуть в дом, и тьма знает, что еще забрали. И я не представляла, к кому могу обратиться. Грег? Но он лишь компьютерщик, который вряд ли выдвинет свой зад даже до ближайшей стоянки, даже если заплатить. Зато у меня в соседней комнате имеется еще один зеленоглазый, хакер твою тьму, который влез в систему аэролета, который умудрился убрать из сети все сведения о самом себе, которому и зад поднять, и руку, если прикажу, придется. А может, он все и подстроил? Именно с его появлением начались неприятности. Ох, я взялась пальцами за виски. Если бы он знал, кто я, если бы охотился за мной, просто скрутил бы и доставил травму. Решившись, я направилась к нему. В конце концов, всегда могу сделать с ним то же, что и с тем несчастным на шестой. «Рау, Шадар». «Рау», — произнесла она, приближаясь на нетвердых ногах к кровати. «Мне нужна твоя помощь». Я приподнял бровь. Хватало и собственных проблем, чтобы ввязываться еще в чьи-то. Но это был неплохой шанс поторговаться. «Что ты можешь предложить?» «Что тебе нужно? Деньги? Я могу заплатить столько, что тебе не понадобится больше работать в агентстве. Или...» Я молчал, и она нахмурилась. «Назови свою цену». «Ты еще не сказала, что нужно тебе?» «Да, она пропала. Мне нужно ее найти». «Значит, все-таки пропала. Не показалось». «Любая служба по розыску андроидов справится лучше меня. Я испытал даже некоторое разочарование». «Я могу просто приказать», — разозлилась жена. «Хотела по-хорошему. Но «Дорогой, пожалуйста, заберись в сеть, как ты сделал это в аэролёте, на 6-й, и поищи информацию о Дане. Я не могу подключать службы. Мне нужно сначала удостовериться. Неважно». «О, ты не с того начала, дорогая». Я лежал, не двигаясь. Переданное через печать повеление жгло спину, выбивало капли пота, но сейчас именно это мне и требовалось. Лишиться еще кусочка души, чтобы проще было отказать перепуганной девчонке. Я использовала слова. Снова нахмурилась жена, заметно нервничая. «Сюрприз. Я могу с ними справляться. Это тайна, но тебе уж так и быть открою». «Но как же...» — пробормотала она, похоже, вспоминая все предыдущие приказы. «Конечно, заложат меня в агентстве, однако сейчас важнее выторговать как можно больше». «Это непросто», — отозвался я, смахивая сбегающую по виску каплю пота. «Но возможно». На девчонку стало страшно смотреть. Я напомнил себе, что есть еще как минимум две, которые в гораздо худшем положении. Что там у нее такого ужасного? Богатые стервы склонны преувеличивать свои проблемы. Подумаешь, андроид, даже с важной информацией. Это всего лишь андроид. «Так что уж лучше давай по-хорошему», — подытожил. «Скажи, дорогой, пожалуйста, не обращай внимания на мои последние слова». «Дорогой, пожалуйста, не обращай внимания на мои последние слова», — вздохнула жена и спину тут же подпустила. Я расслабленно откинулся на подушку, наслаждаясь резкой переменой. Только жрать хотелось все сильнее. Кажется, я готов уже был наброситься даже на пустую Аделину. «Ты смог бы незаметно забраться в сеть, как на 6-й? Я там никого не видела, а ты узнал, что нас искали. А я даже не заметила, что ты туда заглядывал. Мне нужно для начала хотя бы след найти. Смог бы?» «Допустим. Я заплачу, чем хочешь, пожалуйста». «Вот это уже другой разговор. Назови свою цену». «Ты отпустишь меня на некоторое время. Не знаю точно, насколько. По делам. Сутки, двое. Пока меня не будет, ты не станешь сообщать в агентство и разрывать контракт». «Хорошо». Как-то слишком легко она согласилась. «Как только найдешь информацию, и, в общем, как только узнаю, где Дана». «Уж найти андроида, которого я лично сканировал, особого труда не составит. Разве что, если его на другую планету повезли. Но все равно информация о перемещении получу должна сохраниться. А значит, это не совсем то, что мне необходимо. Но отказаться было выше моих сил. Именно сейчас, когда и так нужна долбанная кукла, я смогу, наконец, получить то, чего столько времени желаю». «А еще, добавил я, борясь с прожигающим голодом. «В качестве бонуса и предоплаты я хочу свою жену». Признаться, ожидал возмущения и даже, возможно, не стал бы настаивать, отпустил несговорчивую стерву в освояси. Не мне, Шадару, брать силой то, что женщины обычно предлагают сами и с радостью. Но она, постаравшись скрыть обреченный вздох, начала расстегивать пуговицы блузы, которую даже не переодела с дороги. Словно чего-то такого от меня и ожидала. Ну нет. Уж я добьюсь, чтобы эта неприязненная обреченность сменилась такими воспоминаниями, от которых ты сама станешь меня искать и умолять вернуться. В голове мелькали фантазии последних дней. Аделина подо мной. Я наконец-то смогу ощутить прикосновение к ее коже, губам. Ее умопомрачительные ножки распахнутся для меня, и я войду в горячее лоно, удовлетворяя почти непроходящий стояк. Ради этого можно и задержаться ненадолго. Главное — найти одну из тех искр, что иногда проскальзывают в тебе, и постараться ее разжечь. А если еще и подпитаться удастся, тогда, возможно, хватит сил даже на решение своих собственных вопросов. Аделина. Ожидаемо. Можно было поторговаться, но у меня совершенно не было на это времени. Пусть возьмет то, на чем зациклены все мужики, и поможет мне найти след Даны в сети. Ему определенно нужно куда-то свалить. И чем скорее он получит желаемое, тем меньше будет поводов оттягивать поиск. И тем больше у меня шансов перехватить Дану где-то в дороге. Надеюсь. Если ее украли не очень давно. Муж заинтересованно следил, как я скидываю блузку и брюки, почему-то заставляя одновременно смущаться и вспоминать свою бытность у Трама. Я давно уже не девчонка, попавшая в лапы извращенцам. И сам Трам, и его племянник, и даже дружки. День рождения Рата отметили, да? Все они вытворяли со мной такое, что смущение, казалось, вытравили давно и намертво. Но взгляд этого развалившегося и наблюдающего за мной зеленоглазого почему-то вызывал дрожь по всему телу. Главное — не допустить контакта с тенью, чтобы Трам не смог меня засечь. Главное — узнать, где Дана, потому что если она попала в лапы Траму... Не могу об этом думать. и о том, почему совершенно не чувствую тень. Сейчас мне это на руку. Не снимая майки, я извлекла бюстгальтер, после скинула трусики и легла, согнув и чуть разведя ножки. Видеть мою печать ему не обязательно, а остальное пусть поскорее берет свое и ощущает себя завоевателем. Мужское возбуждение я почувствую даже сквозь три слоя одежды. Рао повернулся, подперев голову рукой, разглядывая меня. Провел второй по моей груди, животу. Кончиками пальцев спустился вниз, остановившись в опасной близости от той самой горячей точки. И вдруг прошептал на ухо. «Поверь, я прекрасно разобрался бы с твоим бельем и сам». «Просто сделай это», — неожиданно охрипшим голосом отозвалась я. Тень совершенно не ощущалась даже на пределе восприятия, и это до безумия пугало. «Но нет, так не пойдет», — прошептал гадский муж, снова вернув руку на мою грудь. «Может, надо было обратиться к Грегу? Может, послать Рау, пока не поздно? Женщина во мне хотела этого совершенного самца, но я осознавала, что удовольствия все равно не получу. А если и получу, то расплачусь за него сильнее, чем оно того стоит. И зачем он, сука, тянет?» «Лишнее мы уберем». Муж взялся за майку, и я вцепилась в него поледеневшими пальцами. «Нет». «Почему?» — улыбнулся он, забравшись внутрь, погладив сначала одну грудь, потом вторую. «Пожалуйста», — пробормотала я, — «ну какая ему разница?» «Мешает». «Ты сам-то еще не разделся». «Дама, вперед». Трам тоже любил разглядывать меня обнаженную, оставаясь одетым. Но тогда на мне еще не было никаких отметин. А сейчас это слишком опасно. «Просто возьми, что ты так давно хочешь, и дай, что нужно мне. Я хочу тебя. Целиком и полностью». Рао приподнялся, прикоснулся губами к губам. Я не стала отвечать, но его это не смутило. Муж двинулся ниже, прокладывая цепочку поцелуев на подбородке, шее, приближаясь к груди. Я потянулась к его брюкам, расстегнула, с неожиданным удовольствием ощупывая доказательства мужского желания. «Не спеши». В голосе Рао послышались хриплые, порыкивающие нотки, но мерзавец продолжал сдерживаться, опускаясь губами все ниже. Медленно начал задирать майку. Я напряглась, попыталась ухватить его за руки, но куда там. Он оголил мою грудь, с удовольствием прижался губами к соску и вдруг застыл. «Что это?» — произнес изменившимся тоном. «А на что похоже?» — буркнула я. «Ты меченая?» Хотела сделать тату бабочки, да мастер криворукий попался. Криво усмехнулась я, попытавшись оттолкнуть его от себя. Дурацкая была затея. Теперь еще донесет. Какая же я дура. Нашла, к кому прийти за помощью. Шадар возвышался надо мной, прижимая руки к простыне, удерживая почти улегся сверху, виртуозно умудрившись стиснуться между чуть разведенными ногами. Я ощущала выпирающее из брюк мужское орудие. И это, несмотря ни на что, вызывало волны желания, которое так давно подавляло. «Ну почему бы тебе просто не трахнуть меня без лишних вопросов?» «Где твоя тень?» — зарычал муж, меняясь на глазах. Я застыла, соображая. «Он знает о тени. Откуда? Кто он?»